Глава 7. Я взяла лопатку, чтобы спасти последний ломтик багета со сковородки. Растопив кусочек масла на антипригарной сковородке, я жарила кусок за куском, пока они не становились золотисто-коричневыми. Хитрость в том, чтобы не полностью прожарить хлеб, а просто сделать тост с милой золотистой корочкой. Я очистила несколько долек чеснока, взяла одну, отсекла верхушку и начала намазывать каждый кусочек хлеба этой долькой. Первым делом после того, как я унаследовала отель, я заменила кухонные окна на более крупные, купила новую технику и обновила старую и потрескавшуюся столешницу из белой плитки. С деньгами было туго, так что я просто поставила разделочный стол. Клён придал кухне теплую и уютную атмосферу, дому было легче привыкнуть. Любой строительный материал извне рано или поздно становился частью отдела. Отель мог создавать древесину и камень, но это стоило огромных усилий, так что база значительно облегчала ему работу. Он кормился от себя, но огромная часть энергии ему приходила от гостей и от меня. Без посетителей он бы заснул в попытках сохранить энергию, а после этого просто распался бы и развалился, как любой другой дом. Когда я пришла, чтобы разбудить Гертруду Хант из спячки, он так долго спал, что покрытие стен сгнило, а значительная часть внешней канализации сдалась древесным корням. День был в самом разгаре, на улице светло и прекрасно. Столешница разве что не светилась, словно покрытая медом. Со своего места на кухне мне была видна северная терраса, повернутая к улице. Я любила проводить там время. Все время сидела там в одном из тканевых кресел и читала книгу. Сейчас же на ней стояли коптильня, гриль и Шон, вооруженный огромными щипцами. Чудовище лежало рядом с грилем. Он подкупил ее ребрышками. Надо отдать должное. Мужик знал, как обращаться с огнем. Даже с закрытыми окнами я ощущала запах пряного, щекочущего нос дыма от пекановых дров. Пахло детством. И это вернуло воспоминания о длинных, ленивых летних днях, барбекю, арбузах и фруктовом льде. Закрой я глаза и могла бы представить, что это отец во дворе у гриля, а не какой-то там оборотень с жилищными проблемами. Самое главное, что дым поглощал все остальные запахи. Прошлой ночью Шон соорудил открытую костровую яму за домом. Он нарисовал огромный круг на цементе, обнес его цементными блоками по окружности, оставив место для дров. Потом он выложил по кругу внутри огнеупорные кирпичи, не забыв о проемах для вентиляции, и установил гриль. Мы поставили котлы, наполнили их водой из шланга и оставили готовиться на ночь. Пекановые щепки в костровой яме поглотили почти всю вонь, но прямо у котлов ощущался едкий, раздражающий запах. Но чтобы пройти за дом, гость должен был бы пройти через гриль Шона на переднем дворе. Но, ощутив запах барбекю, никто уже никуда не шел. Шон поднял крышку гриля и проверил мясо. На нем были джинсы и простая зеленая футболка. Она облегала его мускулистые плечи. Шон обладал исключительной силой. Мощный, но подтянутый, быстрый и гибкий, без единого недостатка. Словно подвижная сталь. И я слишком долго на него смотрела. Я закончила с хлебом, достала из холодильника миску с яичной смесью и стала намазывать ее на тосты, выкладывая кусочки на красивое зеленое блюдо. Решетчатая дверь со стуком распахнулась, и на кухню заявился Шон. «Что это так вкусно пахнет? Как он мог учуять их сквозь дым? Вот, возьми один». Шон схватил сэндвич с блюда и с хрустом откусил. «С чем это они?» «Здесь яйца, майонез, чеснок и багет». «Прямо как яичный салат, только вкус совсем другой». «Это из-за чеснока и хлеба. Я покрошила зеленый лук и посыпала им сэндвичи». «Как там ребрышки?» «В порядке, мы почти готовы». Шон потянулся к другому сэндвичу, и я подняла нож. «Не угрожай, если не собираешься его применять», — заметил он. «Не кради еду, которую не подали, и мне не придется». Он засмеялся и пошел мыть руки. Я вынесла на стол во дворе лимонад и кувшины с холодным чаем. Шон помог мне принести сэндвичи, кукурузу, салфетки и бумажные тарелки. Проходившие мимо по улице Кейли Хендерсон и ее бойфренд Робби остановились у изгороди. «Вы что, любители барбекю?» — спросила Кейли. «Конечно», — подтвердила я. «Мы учуяли запах на автобусной остановке». Робби скосил глаза на гриль. Вышел Шон. Брови Кейли медленно поднялись. «Присоединяйтесь», — пригласила я. «Здесь хватит на всех». «Спасибо», — пискнула Кейли. Они обогнули террасу и вынесли кресло. Секунду спустя к нам присоединилась Колдения. Шон снял первую решетку с ребрышками с гриля и опустил ее на деревянную подставку. «Дадим им немного остыть». Колдения одарила Кейли зазывной улыбкой. «Как твоя учеба?» Следующие 10 минут нас развлекали историями из старших классов Седер-Крик. Кто-то у кого-то увел бойфренда, кто-то продавал свои стимуляторы от гиперактивности, а трех парней поймали на краже школьного флага. Я была не намного старше их, и на моем месте они бы уже посидели от пережитого, но, наслушавшись этих баек, я была безумно рада, что распрощалась со школой. Шон разрезал ребрышки и стал раскладывать их по тарелкам на столе. Я отрезала маленький кусочек от своего. Мясо оказалось превосходным на вкус. То, что надо. Сладковатое и пряное, с ноткой тепла. «Вот вы где!» — с улицы показалась Маргарет. Ее померанец прыгал у ее ног, как маленький комочек меха. «Кейли, твоя мама тебя ищет!» Кейли поднялась. «Можно взять еду с собой?» Я махнула им. «Конечно, берите». «Спасибо, Дина, сэндвичи обалденные!» Ребята наполнили тарелки. Миша обогнула изгородь, а чудовище побежало за ней, просто две собачки, кружащие по двору. «Присоединяйтесь», — позвал Шон. «Ты готовишь для Дины?» — глаза Маргарет расширились. «О, но разве они не милая пара?» — заметила Колдения. Я подавила желание зарезать ее вилкой. «Мы не пара. Шон починил коптильню, так что мы решили ее опробовать». «Вы же не труп там готовите, правда?» — спросила Маргарет. Я едва не обронила тарелку себе на колени. «Что? Фу!» — Шон поднял брови. «Почему вы это сказали?» Маргарет подошла и уселась в кресле. «Вы не смотрели новостей? Включите 5-й канал». Внезапно у меня возникло холодное, тянущее ощущение, что что-то пошло совсем не так. «Извините, я ненадолго». Шон вошел за мной в переднюю гостиную. «Экран», — сказала я, — «5-й канал». Стена открылась, выпуская монитор. Он ожил, показав кадры деревенского домика, снятого сверху, скорее всего, с вертолета. «Место ужасной трагедии», — произнес ведущий. «Сколько жертв насчитывается на данный момент, Эми?» Камера переключилась на репортершу-блондинку, стоящую на фоне дороги. За ней на расстоянии виднелся дом, оцепленный полицейскими машинами. Полиция подтвердила, что все 42 коровы были убиты и частично съедены, Райан. Нет никаких официальных заявлений касательно состояния тела Джона Рука. Тем не менее, близкие к расследованию источники сообщают, что его постигла та же участь, что и его стадо. «Вы утверждаете, что кто-то ел его тело?» Эми выглядела так, будто ее вот-вот стошнит. «Выходит так, Райан. После смерти его расчленили, а части его тела и коров приготовили». Меня едва не стошнило. В течение последних дней никто не видел Джона Рука. Возможно, он мертв уже несколько дней. Тем не менее, мы должны дождаться официальной версии от следователя. Внизу экрана мелькали обновления новостей. Местный фермер найден мертвым. Его стадо изувечено. Это точно Дахака. Какой ужас! Он убил фермера, приготовил его и скормил своим собакам. Я должна это остановить. Шон вытянул телефон и что-то напечатал. Это меньше, чем в 10 милях к северу отсюда. О чем думаешь? Представим, что я Дахака. У меня есть куча охотников, которых нужно прокормить, и при этом не спалиться. Охотникам, вероятно, требуется огромное количество мяса. Они ведь большие и очень прожорливые. Таким образом, я натыкаюсь на ферму с рогатым скотом. Это отличное место, чтобы затеряться на некоторое время. Убив фермера, я начинаю резать коров и использую охотников, чтобы патрулировать границы территории и убедиться, что сюда никто не проникнет. Тем более, если охотники будут в виде собак, то им это вскоре надоест. И они будут бродить дальше и дальше, пока не найдут что-то интересное. как наш район. Именно. На экране снова промелькнул снимок разделанного стада, и мне опять поплохело. 42 коровы. Это огромное количество мяса. Вот я нашел пропущенное фото. Шон указал на дисплей телефона. На фотографии кровавая туша коровы лежала на траве. Голова, спина и ноги были не тронуты. Но у трупа отсутствовала вся брюшная полость, а передняя часть была одним сплошным кровавым месивом. Выбрали только мягкие части. Такое расточительство означает, что он либо не держит их под контролем, либо же плевать он хотел на происходящее. Так или иначе, ему придется найти альтернативу для добычи продовольствия. И я знала точно, где он будет ее доставать. Либо он разгромит еще больше ферм, либо придет на юг. К нам. Ближе к району, полному семей. Я глубоко вздохнула и нацепила на лицо улыбку. Нам нужно было выйти поболтать с Маргарет, прежде чем она пойдет выяснять, что заставило нас задержаться. Я сидела за кухонным столом, оборотень напротив меня. Две совершенно круглые сферы лежали на столе, каждая размером с маленькую киви. Сложный узор темных скрещивающихся спиралей переплетался через лес. Мы выловили их из котлов, как только плоть охотников отделилась от костей. Территория отеля пожирала оба скелета, а также котлы с отвратительным бульоном. Я бы не использовала их снова. Жучки лежали на столе. Неактивные. Никаких магических выбросов. Никаких электромагнитных сигналов. Обычные, на первый взгляд, куски древесины. Но когда я применила к ним магию, я почувствовала импульс. Он был глубоко внутри, яркий и живой, ждущий свободы, чтобы распуститься словно цветок. Отель был спокоен. Колдыня ушла спать после того, как изящно сожрала столько мяса, что его бы хватило для прокормления трех мужчин. За окнами догорал закат, один из тех великолепных закатов Техаса, когда цвет окрашивает длинные полосы облаков, пылающие оранжевым на почти фиолетовом небе. Чудовище лежало около моих ног и грызло кости, которые ей дал Шон. В течение дня она повысила его статус на подозрительного человека с вкусняшками, которому нельзя доверять. Она могла взять из его рук кость, но трогать себя не позволяла. Шон изучал сферы со спокойным интересом. «Ты можешь их активировать?» «Да». Жучки вырубились, потому что охотник умер. «Не думаю. Судя по скану, они довольно просты — включить-выключить». «Тогда Хака специально их выключил». «Вероятно». Шон откинулся назад. «На его месте я бы хотел знать, где мои собаки, тем более в незнакомой местности». Он отключил жучки. «Видимо, он скрывается, но не от нас. От кого-то, кто может отследить его по любому сигналу, исходящий от этой вещи». Я озвучила свою мысль. «Может, он прячется от своей жертвы?» «Или от того, кто охотится на него», — заметил Шон. «Если кто-то охотился на Дахака, то этот кто-то был бы вооружен до зубов, безжалостен и чертовски силен. Другими словами, нам стоило бы избегать встречи с ним. Или же, наоборот, подружиться». Шон поднял одну сферу и оглядел ее. «Тебе придется решить, насколько сильно ты хочешь быть вовлечена в это». «Понимаю. Если мы предоставим Дахака самому себе, он снова убьет кого-нибудь. Я даже не сомневалась в этом. У него была причина отключить жучки, а значит, он хочет держаться от них подальше. Если мы повторно активируем сферы, то он бросит все свои дела и примчится сюда для расследования. И, возможно, не только он, а кто-то, способный уловить сигнал — хищник или жертва. Мы можем проигнорировать это, либо дать ему цель». «Согласен». Шон откинулся на спинку кресла. «Пока Дахака сконцентрируется на гостинице, остальные люди будут в относительной безопасности. Я была лучше подготовлена к встрече с ним, чем кто-либо еще в округе. И если мы действительно активируем сферы, то только здесь». Я была далеко не бесполезна вдали от территории отеля, но все-таки становилась намного слабее. Активация жучков резко противоречила правилам безопасности гостиницы. Безопасность гостей должна сохраняться в любом случае. Если я включу эти штуки, то я поставлю колдению под угрозу. Но Дахака профессионально убивает людей. И у меня был шанс как-то это остановить. С другой стороны, если я сделаю гостиницу его целью, то и соседи будут в опасности. Я должна убедиться, что все его внимание будет сосредоточено на отеле, где я обладала полной силой. Я осознала, что смотрю на портрет своих родителей. Я так отчаянно желала спросить их совета. Могла бы с таким же успехом ждать дождя из денег. Я была одна, никто ничего мне не посоветует. Я даже не уверена, что это помогло бы. Я знала, как нужно правильно поступить. Сесть, сложа руки, охранять отель и ничего не делать. У кого-то был ответ на смерть Джона Рука. «Что с ними произошло?» — спросил Шон. «А?» Он кивнул в сторону портрета. Я так по ним скучала. Возможно, рассказать обо всем было плохой идеей, но я не могла молчать. Я страдала от одиночества и хотела, чтобы он понял, почему. Мои родители владели отелем в Джорджии. Он был очень старый и сильный. Большинство гостиниц получает 4 звезды, но отель моих родителей оценили в 5. Это было процветающее, волшебное место, и мне нравилось жить там. Но мне захотелось учиться в колледже. Спустя 2 месяца, в первый семестр учебы, я получила сообщение от брата. Он вернулся домой после длительной поездки и не смог найти дом. Я бросила все и тут же вернулась. Стоя рядом с братом, я смотрела на место, где раньше стояла гостиница. Деревья, сад, дом — все исчезло. Это место стало пустошью. Место было полностью лишено жизни. Даже трава не росла. Я помню то ужасное чувство, разрастающееся внутри пустоты. Как-то в детстве я пошла поплавать к другу. Когда мы побежали в бассейн, то в воде увидели мертвого котенка. Он случайно упал с забора в воду, испугался и утонул. Отец Келли попытался реанимировать его. Он дул котенку в рот, массировал грудь и даже переворачивал на бок, в то время как мы стояли и плакали. Но котенок был мертв. Увидев пустое место, я ощутила примерно то же самое — страх и необратимость. Там произошло нечто ужасное, необратимое. А отпечаток этого заставил мое сердце бешено колотиться. Тревога, страх и отчаяние требовали отменить все это, каким-то образом перекрутить время и переделать все, что случилось. Это чувство захватило меня и не отпускало даже после того, как я опорожнила желудок на голую полоску земли, которая раньше была нашим газоном. «Что с ними произошло?» — спросил Шон. «Никто не знает». «У твоих родителей были враги?» «Они были похожи на большинство людей, но у них были знакомые общения, с которыми они избегали. И некоторым знакомым не нравились мои родители, но они не могли быть врагами. После исчезновения гостиницы мы с братом разговаривали со всеми, кого знали. И в итоге остались с пустыми руками». «Ты искала их?» «Да, я провела 2 года в поисках. А еще один прошел в бездумных шатаниях, потому что я просто не знала, что мне делать. А твой брат? Клаус. Он все еще ищет. Клаус всегда был странным малым, но никогда не сдавался. И я не сдавалась. Я кивнула на портрет. Сестра вышла замуж и переехала. Но брат, как мне кажется, никогда не перестанет искать. Вот почему рейтинг гостиницы так важен. Чем больше высших баллов мы получим, тем больше будет посещаемость. Однажды эта гостиница будет процветать, и каждый гость, вошедший в эти двери, будет смотреть на портрет моих родителей. И однажды кто-нибудь узнает их. И тогда я снова начну поиски. 2 датчика ждали на столе передо мной. Как поступили бы твои родители? Не знаю. Но они бы точно не сидели, сложа руки. Они никогда не терпели убийц поблизости. Я посмотрела на Шона. Если ты со мной, то сейчас самое время сказать об этом. Я с тобой, — сказал он, — без условий, без скрытых уловок. Не позволю ему вот так прилететь на мою планету и использовать наши кости как игрушки для собак. Я вытянула руку над жучками и провела ей над ними, запустив своей силой небольшое пламя магии. Спиральные линии на сферах загорелись ярко-красным. Я задержала дыхание. Сферы распались, деревянные секции повернулись, словно стороны кубика Рубика. Жучки выровнялись, спирали собрались концентрическими кругами и спокойно лежали, все еще ровно пульсируя магией. Мы с Шоном взглянули друг на друга. «Думаю, это оно», — сказал он. «Ты думала, они взорвутся?» «Ну да, немного». «Мне пришло это в голову». Шон откинулся. «Есть вероятность, что он сегодня появится. Хочешь провести здесь ночь?» «Думаю, это разумно. Обещаю вести себя прилично, если только ты не захочешь другого». Волк подмигнул мне. «Давай-ка проясним кое-что. Попытайся, и ты обнаружишь себя прикованным к металлическому столу стальным кабелем, который не сможешь порвать». Озорство вспыхнуло в его взгляде. «Не стоит», — предупредила я его. Он поднял руки ладонями вверх. «Буду ангелом». «Угу. Ну ладно. Есть какие-либо пожелания насчет комнаты?» «По-любому он хочет что-нибудь простое и чистое. Так он будет чувствовать себя как дома. Но я могла поместить его в спальню для влюбленных. Смеха ради. Взглянуть на него, когда он увидит кровать с балдахином, было бы бесценно». Я начала двигать стену наверху, создавая форму комнаты и вытащила мебель из хранилища. «Была у меня одна задумка». Он пожал плечами. «Мне много не надо. Кровать, ванную бы. Только чтоб чисто было». Я уставилась на него. «Умеет же оскорбить хранителя отеля одной фразой?» «Что?» «Нет, везде грязь. И я не думала, что сгнившая еда или трупы проституток под кроватью тебя потревожат». Комната была почти готова. «Бывало и похуже». «Всё, я встала. Идём». Я провела его наверх ко второй спальне справа и открыла дверь. Перед нами растянулась просторная комната. Очень светлая ольховая вагонка покрывала стены и потолок, создавая иллюзию деревянного сельского дома. У одной стены огромная простая кровать с полированной спинкой, которая, казалось, была грубо вырезана из какого-то бревна. На кровати лежал мягкий матрас с белым постельным бельем, кучей подушек и серо-зеленым покрывалом. Две тумбочки, комод, книжный шкаф — все в стиль кроватной спинки, но явно не из одного набора, дополняли спальню. «Мило», — сказал Шон. «Ванная справа», — я кивнула. Он прошелся по ванной комнате, почти такой же большой, как спальня, осмотрел ванную, душ и остановился у маленьких окошек. «Огромная такая», — заметил он. «Ванные были моим больным местом. По крайней мере, чистая». Он повернулся, его глаза сузились. «Мы находимся в юго-восточной стороне дома. Я вижу дорогу». «Да». «Я провел много времени, изучая твой дом снаружи». «Ага. К чему это он?» «И я в курсе, что на месте этой ванны находятся три больших арочных, стоящих бок о бок окна с небольшим балкончиком». Шон указал на два маленьких прямоугольных окна, расположенных один под другим для естественного освещения ванны. «Если хочешь огромное арочное окно, чтобы щеголять всей своей славной наготой перед людьми, пока принимаешь ванну, то это можно устроить». «Дина!» — зарычал он. «Говорят, у физики есть законы», — сказала я ему, входя в дверь спальни. «Я предпочитаю смотреть на них, как на свод гибких инструкций». Шон вышел вслед за мной. Плоский экран телевизора медленно проявился на стене напротив кровати. Потолок выплюнул пульт, и Шон рефлекторно подхватил его. «Спасибо, что решили остановиться у нас, Шон», — протараторила я. «Я рада, что вы здесь, вам известно расположение кухни, поэтому если проголодаетесь посередине ночи, добро пожаловать туда». «Пожалуйста, сообщите мне, если вам что-то потребуется». Он открыл рот, закрыл, словно передумал, и ответил. «Конечно». Я вышла и закрыла дверь. Мне нужен отличный долгий душ, чтобы смыть весь этот дым из волос. 2 часа спустя я нежилась в постели, читала и пыталась проигнорировать тот факт, что Шон находился в 3 спальнях отсюда, а чудовище не переставало лаять. Несколько секунд спустя я услышала, как автомобиль заехал на территорию гостиницы. Я посмотрела в окно. 2 «Хаммера» припарковались на нашей улице. Двери открылись, и из автомобилей вылезли 6 крупных мужиков в плащах. «А это еще кто?» Последний человек нагнулся к машине и вынул что-то длинное, завернутое в ткань. «С моей удачей это могла быть и базука. Приготовиться к взрыву? 3, 2, 1...» Мужчина выпрямился, пальто смялось. Длинные черные волосы упали на плечи. «Не федеральный агент. Насколько я знала, ни ФБР, ни ЦРУ не позволяли своим агентам длинные развивающиеся прически». Мужчина передал свой груз другому, вытянул еще 2 таких же и закрыл дверь машины. Словно по какому-то невидимому сигналу, его сопровождающие остановились и склонили головы, сложив руки в молитвенном жесте. Я прищурилась. Пальцы рук вместе, ладони раздельно, большие пальцы и мизинцы соединены и подняты. «Святая пирамида. Есть!» Я схватила лифчик и балахон хранителя из шкафа. «Они захотят поговорить, и они помешаны на формальностях, так что одеваться по-нормальному нет времени». Через 10 секунд я спустилась в гостиную, одетая в длинный серый балахон с капюшоном и метлой в руке. Шон уже вышел из комнаты, одетый. «Кто они?» «Святая космическая анократия. Не знаю, какой дом». «Это мне ни о чем не говорит. Почему ты разоделась, как монах?» «Напомни мне заставить тебя прочесть учебник для чайников». Я спустилась по лестнице. «Если нам повезло, то это просто солдаты. Но если с ними рыцарь, то все будет намного сложнее». «Насколько сложнее?» — спросил Шон. «Намного». Магия загудела, сообщая, что кто-то подошел к границе моей территории. Они не пересекали черту. Они просто сообщали о своем визите. Это хороший знак. Я дотронулась до двери. «Дина», — позвал Шон, — «мне надо знать, с кем мы имеем дело». «С вампирами», — ответила я ему. «Пожалуйста, позволь мне говорить за нас обоих».